Облака висят низко-низко, облака седые, брови лобобая нависли. Как жить старику одному, как хочется ласки. Я лечу высоко-высоко, стены его к сарая огибая. Я в блестках и перьях и кислородной маске. Самолет упадет, я останусь висеть, он поймает меня, ухватив за девичьи косички. Самолет сгорит, огонь меня испарит, я останусь, чтоб петь ему песни, как все его птички. В уголке неба укромном, для меня земля слишком огромна. Не снижайся, не снижайся, командир корабля. Пожалуйста, только не земля, только не земля. Пожалуйста, только не земля. В уголке неба укромном, для меня земля слишком огромна. Не снижайся, не снижайся, командир корабля. Пожалуйста, только не земля, только не земля. Со мною шаля, все равно люблю все, что не земля, все, что не земля. В уголке неба укромном, для меня земля слишком огромна. Не снижайся, не снижайся, командир корабля. Пожалуйста, только не земля, только не земля. В уголке неба укромном, для меня в уголке слишком огромна. Земля слишком огромна. Не снижайся, не снижайся, командир корабля. Пожалуйста, только не земля, только не земля. Пожалуйста, только не земля.